Эпилог. Под цветущими деревьями мелодично прозвучал звонок, и мы остановились, пропуская рельсоходку. Она свернула и продребезжала дальше по маршруту. Кроны смыкались над колеей, в приятном зеленом сумраке щебетали птицы. «Не помню этой аллеи», — сказала Кьяра. «Правда, я мало видела». «Здесь раньше был жилой квартал», — ответил я. «И речка, с неприлично рифмующимся названием. Ее убрали под землю». «Плохо. Лучше бы очистили». «Толку от нее. Воробью по колено». «Вот воробьи бы и пили», — упрямо ответила Кьяра, но тут же смягчилась. «Деревья тоже хорошо. Раньше почти не было, ты говорил. И воздух чище стал, это я сама чую. Часть фабрик закрыли, часть вынесли за город или переоборудовали», — пояснил я. «В таком виде Таллады мне нравилось гораздо больше прежнего. Конечно, я многого не узнавал, зато увидеть, скажем, мост поцелуев — все равно, что встретить старого знакомца. Я даже пожал ему гнутые чугунные перила, и мне почудилось сквозь перчатку, что мост ответил мне таким же крепким дружеским пожатием». На Кьяру оборачивались, хотя на улице хватало и других девушек в ярких летних нарядах. Что и говорить, мода тоже сильно изменилась. Просто драконы — погибель всему живому, если они уверены в собственной неотразимости. Наверное, не стоит уточнять, что у Кьяры не возникало даже тени сомнения в этом. «Вот это место», — уверенно сказала Кьяра, остановившись перед большим, вычурным и довольно олиповатым зданием. Ее совершенно не беспокоил тот факт, что она стоит на проезжей части и не дает проехать десятку самоходок. Правда, водители, если и сигналили, то без особенного возмущения. «Уверена?» «Ты же сам чуешь, Рок», — ответила она. «Проверяешь меня, да?» «Ну вот. Дом другой, а место тоже. И название написано, а я грамотное забыл. Золотые буквы на вывеске, я бы не удивился, если бы узнал, что они в самом деле отлиты из благородного металла, а не просто покрашены. Гласили: «Веговер и сыновья», и мы вошли в огромные двери. Веговер всегда любил все большое, и эту гигантоманию явно унаследовали его сыновья. И внуки. Принял нас один из них. Он был похож на деда, как две капли воды, разве что немного помоложе и не такой толстый. Впрочем, у него все еще было впереди. Я вспомнил, как Веговер с гордостью показывал мне изображения сперва детей, а потом и внуков, где они лежали в пеленках или даже бизонах, и вздохнул. Время летело неимоверно быстро. Веговер теперь с той же гордостью взирал на продолжателя рода с огромного портрета в раме, который, по-моему, дракона зашибить было можно. Преувеличиваю, конечно, но к Яре она бы вместо ожерелья сошла. Сейчас в моде украшения всех видов геометрических форм, так почему не прямоугольник? Веговер-младший, когда я представился и назвал цель визита, каковая требовала личного вмешательства начальства, запыхтел и принялся вытирать лоб платком, в точности как дед. «Рок Сандерин?» — уточнил он зачем-то, хотя бумаги лежали перед ним, и вдруг добавил, понизив голос. «Неужели тот самый?» «Не понимаю вас, господин Веговер», — я с улыбкой покачал головой. «Я много слышал от дедушки». Он благоговейно поднял глаза на портрет. «О человеке с таким именем, провожатом. Он еще носил красные перчатки». «Перчатки на мне были светлые по погоде, и я даже снял их, когда вынимал документы». «У нас в роду это имя часто встречается», — сказал я. «Так же, как в вашем Дозе. О, прошу прощения, Дорзер. Как у вас?» «Да, но то детское имя. Только дедушка меня так и называл», — задумчиво проговорил он, разглядывая меня. Удивительно, но Кьяра его не интересовала. Наверное, счастливо женат. Вернемся к бумагам. «Да, я вижу подпись дедушки. Позвольте, я приглашу эксперта для проформы». Я согласился. Закорючку Веговера мне приходилось подделывать столько раз, равно как и ему мою, что я мог бы сделать это левой ногой. Хорошо тогда додумался подготовить расписки заранее. Старить чернила и бумагу так, чтобы это выглядело достоверно, я не умею, а искать специалистов и доверять кому-то подобные сведения не хотелось. Наконец, Веговер-младший с экспертом и еще несколькими подчиненными сочли, что бумаги подлинные, еще раз проверили мои документы, а потом озвучили, сколько там накапало с моих вложений. Мы с Кьярой переглянулись. «Кажется, — со смешком сказала она, — в этом городе для нас открыты все пути». «Бери выше. В столице», — поправил я, возвращаясь к делам насущным. «Дел у нас там много. Интересно, сильно ли она изменилась? 100 лет там не бывал». 50, мысленно поправила Кьяра, а я ответил, «это фигура речи». Глупо, но это до сих пор нас смешило. Уже потом, когда мы прощались, я не собирался закрывать вклад, мне вполне хватило скромной талики процентов, и это банкиров радовало. Веговер-младший вдруг спросил, смущенно сопя. «Прошу извинить за навязчивость, господин Сандерин, но, может быть, вы все-таки тот самый? Дедушка говорил, вы непременно придете, потому что обещали, а Санди крепко держит слово. Он очень ждал». «В самом деле? Ну, если вам от этого легче, можете считать, что я тот самый. Раньше прийти никак не мог», — вздохнул я. «В самом деле ведь не мог. И с Веговером попрощался, так что...» «А юная госпожа, простите?» «Это мой дракон», — ответил я. «Не твой», — фыркнула она. «Точно. Дикий. Совершенно дикий. Неужели по ней не видно?» «Рок!» «Прошу прощения», — извинился я. «Глупая семейная шутка. Всего доброго, господин Веговер. Надеюсь, мы еще увидимся». «Лишь бы не через полвека», — пробормотал он мне вслед, но я услышал. Все-таки старина Чес Веговер, его дед, был упрямым старым ослом и внуков вырастил такими же. Кьяра вдруг остановилась и, запрокинув голову, уставилась в небо. Я тоже посмотрел вверх. Там мчался, разрезая облака, казалось, будто они закручиваются позади бурунами, серебристо-голубой транспортник. «Все-таки они стали намного меньше», — сказала Кьяра, — «и быстрее». «Нужно же оставаться впереди вот этих». Я указал в другую сторону, где трепыхался, пытаясь справиться с игривым ветерком, яркий фанерный планер с моторчиком. Кажется, в парке демонстрировали достижения техники. «Интересно, до чего они дойдут?» «Доживем, увидим», — пожала она плечами, и я согласился. «В самом деле, почему бы и нет?»